Это византийские песнопения. Зачин и молитва записаны по спискам 8-9 века и исполнены иерархами греческой церкви. Почему византийского? Ну, потому что оттуда берет свое начало самое русское из икон. Икона, которая лежит в основании того праздника, который мы празднуем сегодня. Мы иногда как бы забываем о внутреннем смысле, который содержится в праздниках, не говоря уже об иконах. Ну, как бы в них, наверное, содержится Дух Божий или Дух Богоматери, поэтому светские разговоры о них, кажется, невозможны. Однако, мне все время думается, что если этих разговоров не вести, то мы за днем единения России как-то забудем подлинный праздник. Праздник удивительный, чудотворный, византийской и самой русской иконы Казанской Божьей Матери. Как писал еще в XVI веке современник событий патриарх Гермоген, после пожара в Казани в 1579 году пожар уничтожил большую часть города. Девятилетней Матроне во сне явилась Богородица, велевшая откопать ее икону на пепелище. И действительно, в указанном месте на глубине около метра была найдена икона. На месте явления иконы позже был построен Богородицкий девичий монастырь, первой монахиней которого и стала Матрона, принявшая имя Мавра. До 1630 года икона эта почиталась местно в Казанской епархии. А будущий патриарх Гермоген, святитель московский, в 1594 году составил знаменитую повесть «Чудеса Пречистой Богородицы, честного и славного ее явления образа, иже в Казани». Если верить этому источнику, то чудеса начались еще при перенесении иконы с места явления в храм. Исцелились двое слепых, которые участвовали в процессии. В 1579 году список с Казанской иконы был отправлен в Москву царю Ивану IV Грозному. Однако, видимо, ко двору она пришлась не очень. Во всяком случае, ее общенациональная известность и почитание связаны с главными событиями смутного времени, когда под стенами Москвы занятые поляками стояло в 1611 году первое ополчение. Протопоп Казанского Благовещенского собора привез список с главной святыни своего родного города. И несмотря на то, что казаки встретили образ без должного почтения, тем не менее, именно его помощи позже приписывалось то, что ополченцы отбили у литвинов Новодевичий монастырь. Осенью того же года протопоп находился со списком иконы в Ярославле в ожидании возможности сплавиться вниз по Волге в Казань. Но в это время из Нижнего Новгорода прибыла рать князя Дмитрия Пожарского. Это второе было ополчение. И пожелала иметь икону с собою, а в Казань послали список с нею. Вообще, в это время история перемещения списков иконы весьма и весьма запутана, проследить практически невозможно. Поскольку в описываемое время уже в Ярославле существовал женский монастырь в честь Казанской иконы Божией Матери, где имелся собственный список с чудотворной иконой, тоже самостоятельно явленной еще в 1588 году. Так или иначе, но ополчение Минина и Пожарского двинулось с Казанской иконой в сторону Москвы, и в начале сентября 1612 года ополчение взяло в осаду польский гарнизон Московского Кремля, который через два месяца капитулировал. И этим более всего и известна эта икона защитница Руси, которая к тому моменту была практически захвачена Речью Посполитой. Ну, я надеюсь, что вы все знаете эту краткую историю. Возможно, знаете, что икона считается трагически утерянной, украденной в 1904 году. Но я сейчас не об этом. Я сейчас о том, понимаем ли мы, чувствуем ли мы смысл образа Богоматери Казанской и вообще Богоматери Адигитрии, коей на Руси много. И умеем ли мы задумываться о той вести, о том чувстве, которую несет нам эта икона? Смотрели ли вы сегодня или хотя бы за весь этот длинный праздничный уикенд на этот образ? Просто для того, чтобы понять весть, которая лежит в глубине той самой ратной доблести русской, того самого общечеловеческого, российского, общероссийского единства. Можете ли вы как-то описать те чувства, которые вы испытываете, глядя на икону? Или это не имеет смысла, и предмет этот сугубо магический, на который смотреть-то не надо, он действует как-то сам собой. Вот это главная тема разговора сегодня. По телефону 495-956-1514, постоянному телефону прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити» тоже. Вы и образ Казанской иконы Богоматери. Есть между этим какая-то связь? Вы из этого сделаны или не смотрели на икону уже очень много лет? А может быть, никогда в жизни? 495-956-1514. Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την Ικαίοι και εις τους αιώνας των αιώνων. Oh. Здесь замечательная русская книжка, очень маленькая, которую я вам бы настоятельно советовал прочитать. Ее написал князь-философ Евгений Трубецкой, и называется она «Умозрение в красках». Наверное, эту брошюрку, две лекции князя Трубецкого, должен прочесть каждый человек, который считает себя русским. Вот что он писал. Мне кажется, это невероятно современно для и актуально для нас с вами. Цитирую. «Чувство нравственной тошноты и отвращения достигает в нас высшего предела, когда мы видим, что вопреки призванию жизнь человечеству его поразительно напоминает то, что можно видеть на дне аквариума. В мирное время это роковое сходство скрыто, замазано культурой. Напротив, в дни вооруженной борьбы народов оно выступает с цинической откровенностью. Мало того, оно не затемняется, а наоборот подчеркивается культурой. Ибо в дни войны самая культура становится орудием злой хищной жизни, утилизируется по преимуществу для той же роли, как челюсть в жизни водяного жука. И принципы, фактически управляющие жизнью человечества, поразительно уподобляются тем законам, которые властвуют в мире животным. Такие правила, как горе побежденным, и у кого сильнее челюсть, тот и прав, которые в наши дни провозглашаются как руководящие начало жизни народов, суть не более и не менее, как возведенные в принципы биологические законы. Всем этим с необычайной силой ставится вопрос, который всегда был основным для человека, вопрос о смысле жизни. Сущность его всегда одна и та же, он не может изменяться в зависимости от тех или других приходящих условий времени, но он тем определеннее ставится и тем яснее сознается человеком, чем ярче выступают в жизни те злые силы, которые стремятся утвердить в мире кровавый хаос и бессмыслицу. Я предпочитаю напомнить вам то решение этого вопроса, которое было высказано отдаленными нашими предками. То были не философы, а духовицы, и мысли свои они выражали не в словах, а в красках. И тем не менее их живопись представляет собою прямой ответ на ваш вопрос, ибо в их дни он ставился не менее резко, чем теперь». Тот ужас войны, который мы теперь воспринимаем так остро, для них был злом хроническим. Об образе зверином в их времена напоминали бесчисленные орды, терзавшие Русь. Звериное царство и тогда приступало к народам все с тем же вековечным искушением. «Все сие дам тебе, егда поклонишися мне». Все древнерусское религиозное искусство зародилось в борьбе с этим искушением. В ответ на него древнерусские иконописцы с поразительной ясностью и силой воплотили в образах и красках то, что наполняло их душу – видение иной жизненной правды и иного смысла мира. Пытаясь выразить в словах сущность их ответа, я, конечно, сознаю, что никакие слова не в состоянии передать красоты и мощи этого несравненного языка религиозных символов. Конец цитаты. И, в общем, сразу продолжать самостоятельно я не смею. Поэтому у нас на проводе протоиерей отец Вячеслав Первезенцев, настоятель храма святителя Николая, села Макарова, Московской области. Здравствуйте, отец Вячеслав. Добрый вечер. Что есть икона Богородицы Казанской в нашей жизни сегодняшний, отец Вячеслав? Ну, я думаю, что, наверное, стоит сказать, что вообще икона Богородицы, которых течение вот уже тысячелетий истории христианства на Руси было явлено очень много, десятки этих образов, которые мы называем чудотворными. Это какой-то особый знак милости, милости Божией к нам, которые, конечно же, этой милости недостойны, но так в ней нуждаются. И вы уже сказали о том, что вот этот список, который в конце XVI века был обретен в Казани на попелище, который, собственно, с того момента называется Казанская икона Пресвятой Богородицы, относится к распространенному изводу икону, а именно одигитре. Это греческое слово, которое буквально означает путеводительница. Я думаю, что вот в самом этом слове уже для нас заключен очень важный смысл. Смысл, о котором, как мне кажется, и пытался говорить и князь Евгений Трубецкой в своем очерке о русской иконе в начале 20 века. Путеводительница. Очень важно для нас понять, собственно, о чем идет речь, о каком пути идет речь, и кто нам указывает на этот путь. Указывает Богородица. Указывает она, если внимательно посмотрите на ее иконы, на младенца Христа, которого держит на своих руках. Потому что именно Христос сказал, что Он есть путь, истина и жизнь. И вот это, по большому-то счету, ответ, может быть, на самый важный вопрос, мимо которого не может пройти человек, если он хочет быть человеком. В чем смысл моей жизни? Смысл жизни человека состоит в том, чтобы обрести этот путь и с помощью Божией пройти по нему до конца, к вечности. И вот Богородица, на самом деле, которая как бы, ну, почитается особо на Руси. И не случайно вот столько икон, столько молитв, столько храмов и монастырей посвящено на Руси именно Богородице. И вот нам, мне кажется, очень важно постараться услышать, собственно, то, о чем она свидетельствует. Ведь в Евангелии не так много рассказов о Богородице. Она как бы в тени находится. Не случайно, потому что Евангелие – это все-таки радостная весть о Христе, который пришел в этот мир. И все же, я думаю, нам стоит потрудиться и понять, что же говорит сама Богородица, что она ждет от нас, если мы так многим ей обязаны и в своей истории, истории нашего Отечества, и в своей личной жизни. А всякий верующий человек, конечно же, согласится с этими моими словами. И вот я хочу напомнить евангельский рассказ, который, наверное, всем хорошо знаком. Об этом говорит апостол-евангелист Иоанн Богослов. Иоанн, который вместе с Богородицей был у креста на Голгофе, и в доме, которой затем и жила Богородица до своего успения. И вот он повествует о первом чуде, которое совершил Христос. Это было в Галилее, в небольшом городке, можно сказать, деревушке Кане, когда Христос и его матерь оказались на свадебном пиру. И во время этого торжества закончилось вино. И тогда вот Господь притворил воду в вино. Но перед этим мы слышим слова Богородицы, которая обращается к служителям на этом пиру, и она им говорит, что он вам повелит, то и сделайте. Вот на самом деле это и есть ее завещание, заповедь, которую она оставляет всем тем, кто ее посчитает. Что он вам повелит, то и сделайте. Слушать Слово Христа, но не просто слушать, а его творить. Всякий раз, когда Богородичный праздник совершается божественной литургией, вот так, как и сегодня во всех храмах на Руси, да не только на Руси, читается зачало из Евангелия от Луки о том, как Господь посетил дом двух сестер Марфы и Марии. И к этому зачалу, к этому отрывку евангельский прибавляется буквально несколько строчек из другого места. Там такие слова: «Женщина, увидев Христа, говорит, обращаясь к Нему, блаженно чрево, носившее тебя, и сосца, который ты ссал». На что Христос говорит: «Тем же блаженнее, то счастливее те, которые слышат Слово Божие и хранят его». Вот тем самым как бы Христос как бы еще раз говорит нам о том, чему мы должны стремиться. Мы должны стремиться к тому, чтобы слышать Слово и хранить его, то есть творить его, чтобы оно было не только в нашем сознании, но чтобы оно присутствовало в нашей жизни, в наших поступках, в наших мыслях. И вот это и есть тот путь, на который призывает нас Богородица. Путь, по которому должен идти всякий, кто хочет носить имя Христа не просто формально, то есть быть христианином, а по-настоящему быть его учеником. Этот путь непростой. И, по большому счету, человеку одному одолеть им невозможно. Но на этом пути у нас есть помощники. И самым главным является Богородица, Матерь нашего Спасителя, которая помогает нам преодолеть все те испытания, препятствия, искушения, которые мы встречаем на этом пути. Вот мне кажется, о чем очень важно понимать, чтобы сама память той или иной иконы, вот как сегодня Казанской, само наше почитание Богородицы не сводилось лишь к тому, что мы обращаемся за помощью, но и притворялось то, чтобы мы исполняли то, что от нас ждет и Богородица, и наш Спаситель, чтобы мы шли этим путем. Это ведь трудно, отец Вячеслав. Что, какого качества требует от человека этот путь? Ну, смотрите, конечно же, это трудно. И вообще в жизни человека все самое важное. Все то, что на самом деле говорит о человеческом человеке, оно трудно. Вообще жизнь – это трудно. Когда-то, мне кажется, Марсель Пруст сказал, что жизнь – это есть усилие во времени. Собственно, можно вспомнить евангельские слова Спасителя. Царство Божие усилием берется. Вот там, где мы прикладываем усилием, там мы, собственно, на человеческом пути. Спасибо, отец Вячеслав. Я еще на одну секундочку задержу вас в эфире, потому что, ну, да, ведь Богоматерь Казанская – это сокращенный, огрудный вариант Дигитрии. Некоторые считают, что это просто на Дигитрия, ну, у которой была уменьшена доска когда-то, обрезанная икона. Ну, это не важно, потому что это дело там Николая Петровича Кондакова, исследователями, которые, между прочим, относили этот сюжет к четвертому примерно веку нашей эры. И, в общем, считается, что, напомним это слушателям, что первым автором иконы Дигитрии был евангелист Лука, по преданию, по крайней мере. Но я вот что хочу сказать. Мне очень помогает эта икона. Я очень люблю смотреть на ее списки. Потому что, на мой взгляд, смысл послания этой иконы можно передать двумя словами. Будьте мужественны. Эта икона, на мой взгляд, это очень субъективно и очень лично. Это икона, которая отображает мужество. Мужество матери, которая, предчувствуя судьбу сына, отпускает его к нам. И мужество сына, который знает свою участь, он же Бог, и он здесь и младенец, и взрослый одновременно, как в глубине невероятной спирали, он двоится. Он должен выполнить то, к чему призван. И вот эта мысль, мне кажется, всегда была очень важной. Это она. Я просто пытаюсь перевести в слова то, что я чувствую в этом умозрении в красках. Это икона, на мой взгляд, дарующая мужество, поскольку здесь мать и сын чуть больше оторваны друг от друга, чем в других вариантах икон Богоматери с младенцем, и как будто специально выделена вот эта срединная часть Адигитрии, когда появляется ощущение этого мужественного шага из детства в трудности и страдания, которые необходимо сделать. И мне кажется, что вот это чувство мужества, которое, между прочим, в свое время не смог определить даже Сократ, как известно, в диалоге Платона «Тимей», он отказался делать это окончательно, потому что мужество – это, по Платону, свойство души, которое не мужественность, а мужество, это я для наших слушателей говорю, которое должно сочетать в себе невероятную мудрость и невероятную смелость. И они в платоновском диалоге так и не смогли выделить, что же важнее, мудрость или смелость для этого самого мужества. И мне кажется, что это то, чего нам, русским, мучительно не хватает в самые разные критические времена. И то чувство, которое можно набраться, когда прикасаешься к этой иконе. Вам не очень претит это мое светское определение, отец Вячеслав? Нет, нет, как раз я полностью согласен, что хотя вроде бы мы в списке добродетелей, которые, наверное, можем где-то прочитать в каких-то сладких книжечках. Не обязательно сладких, да, душеполезным чтении мы не найдем такой категории, как мужество, но совершенно очевидно, что это то, в чем обладал Христос во всей полноте. И его мать, несомненно, да, тоже. Ведь, наверное, самое главное мужество матери и любых матерей – это осознать, что сына все равно придется отпустить. Он все равно сойдет у тебя с рук, все равно пойдет в мир, к людям, все равно понесет свою весть, плохую или хорошую, и все равно умрет, как все. И очень часто матери этого не понимают. Да и сыны их тоже не очень хотят это понимать. Возможно, потому что они никогда не пробовали разговаривать с иконой Богоматери Казанской. А, как вы сказали сами, это возможно. И это очень здорово помогает. Я сейчас не про молитву. Я про то ощущение, про то благословение на мужество, которое содержится в этом русском сюжете. Простите, отец Вячеслав, за мои светские интерпретации. И спасибо вам большущее. У нас на очереди еще одна музыкальная пауза. Yeah. особенно вот это свойство Казанской иконы Пресвятой Божией Матери, мне кажется, хорошо видно на ее народных списках. Если смотреть внимательно и долго на простонародные списки, да и знаменитый московский список, ныне хранящийся в Елоховском соборе, то появляется ощущение, что Христос, взрослый младенец, вдруг отрывается от матери, начинает увеличиваться в размерах и двигаться навстречу тебе. Это свойство обратной перспективы на самом деле. Но от иконы действительно можно взять какую-то невероятную внутреннюю силу, которая позволяет каждому, опираясь на нее, выполнить что-то, к чему он призван, и от чего иногда старательно и мелко уклоняется в течение всей своей жизни в погоне за комфортом, едой, в общем, привычными материальными ценностями. И тогда, между прочим, вы не замечали, что чем мельче человек, чем чаще он прячет свой взгляд от иконы, особенно таких прямых икон, как икона Казанской Богоматери. Здравствуйте, Людмила. Алло. Алло. Алло. Да-да, мы слушаем вас. Я хочу сказать, что Казанская икона Божией Матери – это икона, которая для нашей семьи очень много значит. В 93-м году я крестила сына в Елоховском храме. Мы тогда вообще не ходили в храм и не знали, что 21 июля тоже Казанская икона Божией Матери, понятия не имели. А потом узнали, что это Богородица как бы нас спроводила, нашу семью, именно 21 июля окрестить 9-летнего сына первенца. Потом я хочу сказать, что Божья Матерь – это для каждого человека – это, прежде всего, духовная мать. А духовная мать, она всегда молится перед Господом за нас, за всех грешных. И мне хочется сказать, что мы, как вы говорите, не хватает в нас мудрости, чтобы хотя бы в такие великие праздники быть в храме и молиться. Мы за своими житейскими делами забываем или ленимся. И вот со мной тоже был случай 2 года назад, когда я на Смоленскую Адигиду 10 августа вместо храма была на даче и сломала руку. То есть Божья Матерь нас наказывает, любя. И я очень благодарна и счастлива, что она меня вразумляет. Спасибо большое, Людмила. Ну, я человек светский, не мне судить. Есть у меня лично тайное подозрение, что Богоматерь никого не наказывает. Вообще, мы почему-то никогда не задумываемся, что мы можем наказать сами себя. Ведь чаще всего такого рода травмы, они случаются с нами не по воле Божьей Матери. Я думаю, что это очень неправильно, Людмила, так думать и так чувствовать. Жалко, я отпустил отца Вячеслава. Я хочу сказать, что когда человек оказывается не в том месте или делает что-то не то, чего велит его сердце, или чего велит его призвание, когда он мучительно чувствует, что прячется сам от себя, что врет самому себе. Он настолько бывает занят этими мыслями, желанием оказаться где-то в другом месте, что становится рассеянным, падает и ломает себе руку. Честное слово, мне не хотелось бы думать, что Ну, в общем, это история про то, как богиня ломает людям руки. И эта история, по-моему, не про Богоматерь. Она про человека. Или про каких-то совсем других богов, которых мы называем языческими, типа индийской богини Кали. Вот она может, да, это да. А Богоматерь вряд ли. Мы очень часто путаем веру и суеверие. Да? Ведь на самом деле, по-своему, Радигитрия вообще и Казанская Божья Матерь в частности, они про мужество любить, потому что когда человек любит, он отпускает другого на свободу. А это требует мужества, особенно от матерей, но ведь не только отнюдь, не только от матерей. Если государство боится своих людей, оно их пытается связать по рукам и ногам. А если любит, отпускает на свободу. Так все устроено в этой жизни. Впрочем, разобраться в том, что такое мужество, наверное, действительно не очень просто. Поэтому давайте посвятим этому следующую передачу. Послезавтра поговорим о том, что такое мужество и чего оно требует от человеческой души. Спокойной ночи.